Марс не Земля. Здесь нет плотной атмосферы, чтобы искривлять свет, и частиц, чтобы отражать его за углы. Тут почти вакуум. Когда Солнце скрывается из виду, наступает темнота. Некоторое количество света дает Фобос, но работать при нем нельзя. А Деймос — вообще мелкий мусор, от которого никакого проку. Мне очень не хочется оставлять прицеп лежащим на аэростате еще на одну ночь. Но ничего не поделаешь. Он пережил целый Сол. Возможно, все будет хорошо. И, кстати, со стоящим на колесах марсоходом у меня снова появилась спальня. Надо уметь радоваться мелочам. Запись в журнале. Сол 500. Когда я проснулся утром, аэростат еще не лопнул. Неплохое начало. С прицепом дело обстояло сложнее, чем с марсоходом. Марсоход надо было только подтолкнуть. Прицеп — перевернуть полностью. Для этого требуется намного больше силы, чем для вчерашнего фокуса с рычагом. В первую очередь я подогнал марсоход к прицепу, а потом начал копать. О боже, копать! Прицеп лежал на крыше, носом вниз. Я решил, что лучший способ поднять его — воспользоваться уклоном и перекатить через переднюю часть, заставить его перекувырнуться и приземлиться на колеса. Это можно осуществить, привязав кабель к задней части прицепа и дернув его марсоходом. Но если попробовать осуществить сей маневр, не выкопав предварительно яму, прицеп просто заскользит по земле. Я же хотел его опрокинуть. Следовательно, мне требовалась дыра, в которую уйдет его нос. Поэтому я выкопал яму. Метр в длину и глубину, 3 в ширину. На это ушло 4 ужасных часа каторжного труда, но я справился. Я влез в марсоход и двинулся под горку, таща за собой прицеп. Как я и надеялся, он попал носом в яму и перевернулся, упав на колеса и подняв огромное облако пыли. Секунду я сидел пораженный, что мой план сработал. А теперь день снова закончился. Не могу дождаться, когда выберусь из этой проклятой тени. Нужно лишь день ехать в сторону МВА, и стена останется позади. Но сегодня ночь опять наступила слишком рано. Я проведу ее, не включая аппаратуру в прицепе. Возможно, проблем с ней не возникнет, но я понятия не имею, работает ли это дерьмо или нет. Пока мне вполне хватает запасов марсохода. Остаток вечера я буду наслаждаться картофелиной. Под наслаждаться я имею в виду ненавидеть до такой степени, что хочется убивать. Запись в журнале. Сол 501. Я начал день с пустого чая. Приготовить пустой чай несложно. Сначала налейте горячей воды, затем ничего не добавляйте. Пару недель назад я поэкспериментировал с чаем из картофельной кожуры. Лучше о нем не вспоминать. Сегодня я совершил вылазку в прицеп. Это непростая задача. Там очень тесно, и мне пришлось оставить скафандр в шлюзе. Первым делом я заметил, что внутри очень жарко. На выяснение причины у меня ушло несколько минут. Стабилизатор атмосферы отлично сработал, но стабилизировать ему было нечего. Лишившись соединения с марсоходом, он также лишился производимого мною CO2. А атмосфера в прицепе и так была идеальной. Зачем ее трогать? Стабилизировать было нечего, а потому воздух не откачивался в вуса для криоразделения и не возвращался обратно в жидком виде, нуждаясь в подогреве. Но не забывайте, что РТГ генерирует тепло постоянно. Его нельзя остановить, поэтому оно накапливается. В какой-то момент была достигнута точка равновесия. Тепло утекало через корпус с той же скоростью, с какой РТГ его выделял. Если интересно, эта точка пришлась на знойный 41 градус Цельсия. Я провел полную диагностику стабилизатора и оксигенатора и счастлив сообщить, что оба прекрасно работают. Водяная емкость РТГ опустела, и это неудивительно. Она открыта и не предназначена для переворачивания. На полу прицепа образовались лужи, которые я долго пытался вытереть при помощи спортивного костюма. Я наполнил емкость водой из герметичного контейнера, который заранее погрузил в прицеп. Не забывайте, вода требовалась для того, чтобы через нее проходил возвратный воздух. Это моя система отопления. С учетом всего этого, новости были хорошие. Критическая аппаратура работает, оба транспортных средства стоят на колесах. Конструкция шлангов, соединявших марсоход с прицепом, великолепна. Они отсоединились, не порвавшись. Я просто вернул их на место, и система жизнеобеспечения вновь стала единой. Осталось починить буксирный крюк. Он уничтожен полностью, на него пришлась полная сила удара. Но, как я и полагал, крюк прицепа не пострадал. Поэтому я переставил его на марсоход и подсоединил прицеп. В общей сложности эта небольшая авария стоила мне 4 солов. Но теперь я снова рвусь в бой. В некотором смысле. А что, если я опять попаду в засыпанную яму? На этот раз мне повезло. В следующий все может оказаться намного хуже. Я должен знать, безопасна ли почва, по которой я еду. По крайней мере, пока нахожусь на пандусе. Добравшись до дна Скиапарелли, я могу рассчитывать на нормальную песчаную поверхность, к которой привык. Если бы я мог загадать желание, попросил бы радио, чтобы НАСА сообщило мне безопасный спуск. Ну ладно. Если бы я мог загадать желание, пожелал бы, чтобы меня спасла зеленокожая, но прекрасная королева Марса, а я бы научил ее тому, что на Земле называют «заниматься любовью».